Новобранец, которого штабс-фельдфебель Кадербек избрал подопытным кроликом, долгое время падал и вскакивал, ибо он вообще долгое время делал решительно все, даже самое отвратительное и самое дурацкое, чтобы понять, есть ли в этом смысл и какой именно. И так он падал и вскакивал, пока чуть не испустил дух. Не в последнюю очередь он падал и вскакивал по той причине, что заподозрил, будто Кадербек мучает солдат лишь для того, чтобы восстановить их против Австрии, против войны и против милитаризма. Однако довольно скоро он убедился в том, что штабс-фельдфебель был не тайным бунтовщиком, а явным садистом. В противном случае он направил бы свою ярость на солдат немцев, а чехов терзал бы куда меньше, на худой конец подмигивал бы им. Однако фельдфебель и впрямь докучал всем одинаково. Здесь он, что называется, был вполне объективен, каждый мог в этом убедиться. И тут солдат решил лично для себя покончить со всем этим, но не путем открытого бунта, так как он вовсе не намеревался влачить свои дни в заключение или же мыкаться на фронте. В последний раз он послушно повалился на землю, но когда сразу же раздалась команда встать, продолжал лежать, даже не пошевелившись. «Встать!» — рявкнул Кадербек, вложив в эту команду все присущее ему фельдфебельское хамство. «Встать, собака, притворщик поганый!» Солдат не шелохнулся. Кадербек пнул его ногой, но солдат был недвижим. Штабс-фельдфебель испугался. Его пугало не столько то, что новобранец мог умереть от разрыва сердца, сколько то, что ему самому грозили в таком случае неприятности. Другие тайные смутьяны могли воспользоваться этим и оклеветать фельдфебеля и его методы обучения. Конечно, командование никогда не становилось на сторону тех, кто жаловался, ведь жалобы, даже самые обоснованные, вели к нарушению субординации. Жалобщик должен был считать, что он легко отделался, если его всего-навсего лишали увольнительных, а не отсылали на фронт, так и не домуштровав до конца. С другой стороны, нельзя было поручиться, что жалобщик-зачинщик не имел в штабе корпуса руку, там, к примеру, мог оказаться его дядюшка. На всякий случай фельдфебель наклонился, чтобы установить, дышит ли еще новобранец. «Да ведь ты дышишь, свинья эдакая», — сказал он с удовлетворением. «Стало быть, поднимайся, или я велю оттащить тебя в лазарет. Там ты быстро очухаешься». Однако солдат так и не тронулся с места. Он твердо решил довести задуманное до конца. Теперь он дышал прерывисто и дрожал всем телом. И это даже не было притворством. Его, правда, охватил страх. Он не знал, что с ним сделают, если разгадают его замысел. Штабс-фельдфебель опустился на колени и рванул ворот кителя и рубашки новобранца. «Что это такое, проклятый симулянт?» — заорал он, увидев ребро, о котором солдат совсем позабыл в разгаре пассивного сопротивления. Кадербек повертел в руках висевшее на шнурке ребро. «Что это за предмет, противоречащий уставу? Что это за чушь?» «Ребро!» — воскликнул новобранец, в свою очередь пришедший враж. «Ребро моей бабушки!» При этих словах штабс-фельдфебель вскочил и отбежал на несколько шагов в сторону. «Ах так!» — в страхе закричал он. «Оказывается, у него не все дома? Стало быть, лежи! Лежи смирно! Сейчас я вызову сюда кого-нибудь!» Вытащив сигнальный свисток, он трижды пронзительно свистнул. Свист раздался по всему плацу. Через некоторое время появились два санитара с носилками. «Несите его к доктору Шенбауэру», — приказал штабс-фельдфебель, — «но будьте осторожны. Он малость чокнутый, может стать опасным. Вызванные на помощь санитары связали солдату руки ремнем и пристегнули его к носилкам, которые, собственно говоря, представляли собой обыкновенную стремянку. Бормоча себе под нос, штабс-фельдфебель шел рядом с носилками, а солдат тем временем буквально извивался на своей стремянке, что опять же не было притворством. Дело в том, что лестничные перекладины больно врезались ему в спину. «Смотрите, как бы он от вас не удрал!» — вскричал штабс-фельдфебель. Санитары остановились и связали новобранцу также и нижние конечности. «Он и впрямь опасный», — сказали они. В кабинете доктора Шонбауэра, обер-лейтенанта медицинской службы, санитары опустили носилки. «Очень опасный больной», — предупредил штабс-фельдфебель. «Его транспортировка оказалась неимоверно трудной», — в один голос заявили санитары. В кабинете врача, комнате с голыми стенами, стояли топчан, стол, два кресла и стеклянный шкафчик с десятком пузырьков, большинство из которых были пустые. На столе лежали ножницы, кусок ваты, скальпель, градусник и несколько газет, и стояла кофейная чашка с ложечкой, а также открытка в рамочке с изображением монархов-союзников и с надписью «Тверды в преданности». Открытка, очевидно, должна была поднимать духу больных. «Раздеться и лечь», — приказал доктор Шонбауэр. «Раздеться и лечь», — словно эхо повторил новобранец. «Вы что, насмехаетесь?» — спросил обер-лейтенант. Штабс-фельдфебель поднес палец к виску и покрутил им несколько раз. «Ах так», — сказал врач и добавил, — «мы быстро докопаемся до сути». «Спросите его, что у него под рубахой», — зашептал штабс-фельдфебель. «Скажи мне, стало быть, что у тебя под рубахой?» «Ребро». «Не ребро, а ребра, дурак». «Не только ребра, а еще ребро». Штабс-фельдфебель снова поднес палец к виску и с дикой быстротой покрутил им. «Ну хорошо», — сказал доктор Шонбауэр мрачно. — Ребра и ребро. Но тут он внезапно зарычал, как лев. — Раздеться, — сказал я. — Раздеться, — приказал я. — Раздеться, — скомандовал я. После этого тройного призыва обер-лейтенант медицинской службы, подобно Гермесу Трисмегисту, вырос перед новобранцем, высоко подняв руку со стетоскопом. Гермес трижды величайший. А новобранец, не дожидаясь дальнейшего приглашения, опустился в кресло и стал, не торопясь, расшнуровывать свои солдатские башмаки. «При чем здесь башмаки? Китель и рубаху!» — завыл Гермес. На свет Божий вылезло ребро. Врач огляделся по сторонам и сказал: «Это и впрямь старое ребро. На какой предмет ты таскаешь всякую дрянь?» «Это ребро моей бабушки». Доктор Шонбауэр сел на другое кресло и разразился неудержимым смехом. «Бабушкино ребро? Вы слышали что-нибудь подобное? А почему ты повесил его себе на шею?» «Позвольте вас спросить, куда мне его еще вешать?» «Правда, куда ему вешать ребро?» Доктор Шонбауэр хохотал до упаду. «Но самое скверное», — вставил словцо штабс-фельдфебель, — «самое скверное, что этот болван не вскочил по команде встать. Позвольте заметить, господин обер-лейтенант медицинской службы, это... наверняка ненормальное явление». «Ладно, оставьте его у меня», — решил обер-лейтенант. «Либо он нахал, либо псих, либо у него неладно с сердцем, либо с сердцем и головой. А может, и то, и другое в порядке. Для меня это слишком запутанный случай. Я пошлю его на обследование в гарнизонный госпиталь для возможного откомандирования в другую часть, Пошлю с Аказией, но, само собой разумеется, под надежной охраной. Охраной оказался пехотинец, вылитый Швейк. Мы с ним очень хорошо поняли друг друга и прекрасно объяснялись на его родном языке. Ехали мы со Швейком в вагоне третьего класса, в купе для курящих, где чувствовали себя весьма уютно. Швейк радовался, что может провести 2 дня в дороге, я дал ему деньги на тминную водку, и мы с ним стали хором ругать милитаризм. Согласно предписанию, он сдал меня с рук на руки в гарнизонный госпиталь. Госпиталь находился в старой, приобретшей впоследствии дурную славу еще и по другой причине, крепости в Терезиенштадте. Меня встретили сравнительно молодой лейтенант медицинской службы, 2 надзирателя и санитарка. Из этого я заключил, что в сопроводительной доктора Шонбауэра говорилось о серьезных опасениях, которые внушает состояние моей психики. Я решил вести себя соответствующим образом. Прочтя со вниманием много раз подряд сопроводительную доктора Шонбауэра, лейтенант медицинской службы некоторое время мерил меня строгими взглядами. «Действительно, случай серьезный», — сказал он, подняв мне веки и сквозь лупу начал рассматривать мои глаза. «Само собой разумеется», — с удовлетворением отметил он, не пояснив, однако, что разумелось само собой. Санитарка с удивлением взглянула на врача. Врач спросил, «Сколько вам лет?» «Абсолютно или относительно?» — ответил я вопросом на вопрос. «Великолепно! Именно этого я и ожидал», — с торжеством возвестил лейтенант медицинской службы. «Потеря памяти в соединении с агрессивностью, уже давно изученный мною невритный процесс в коре головного мозга, ретроградное склеротическое развитие, вызывающее уменьшение веса головного мозга, способность реагировать сохраняется. Таким образом, больной отвечает на поставленные вопросы, но он не в силах следить за своими ответами. Вот почему он как бы обобщает, перечисляя разные возможности, к примеру, абсолютное и относительное. Типичен при этом также агрессивный тон. Цель — скрыть идиотическую нерешительность с помощью генерализации. Итак, потеря памяти, или же, выражаясь попросту, наглый кретинизм. Восхищение молоденькой санитарки лейтенантом медицинской службы достигло своего апогея. Внешне это выразилось в том, что она стала прерывисто дышать. «Прекрасно», — подумал вновь прибывший, — «стало быть, я сумасшедший». Это открывает передо мной широкие перспективы и доказывает, что я повзрослел. До сей поры мне казалось, что сумасшедшие все прочие. Натурально, отец мой, без сомнения, учителя и так далее, и так далее. Теперь все наоборот. Я сумасшедший, а другие — нормальные люди. Посмотрим, к чему это приведет. И он начал плести ахинею, обращаясь ко всем подряд. К больничным служителям, к санитарке и даже к нескольким посторонним лицам, случайно заглянувшим в ординаторскую, плести ахинею, перемежая ее непристойностями. Все больше расходясь, он пригласил начальника генерального штаба Хетцендорфа и генерал-квартирмейстера Людендорфа на освящение церкви, жестами показывая, куда он посылает их и всех прочих больших начальников. Не пощадил даже самого верховного главнокомандующего. «Была, не была», — мелькнуло у него в голове. Под конец он осмелел настолько, что стал шутить над такими установлениями, о которых благонамеренному гражданину даже подумать страшно. Дурака нельзя считать настоящим дураком, ежели он не нападает на всех и вся и не распространяет свои взгляды и мысли на мироздание в целом. Солдат был прямо-таки опьянен своей безграничной храбростью. Не мудрено, что люди в ординаторской надрывали животики от смеха. В первый раз в жизни солдат собрал вокруг себя такую большую аудиторию. Привлеченный громким хохотом, из соседнего кабинета в ординаторскую наконец-то зашел генерал-лейтенант медицинской службы, пожилой человек с бакенбардами и с золотым шитьем на воротнике, украшенном тремя звездами. «Имею честь доложить, господин фельдмаршал», — приветствовал генерала новобранец, — «желаю вам хорошо покакать». Генерал, не разобравшись в обстановке, покраснел, словно индейский петух, и закукарекал: «Вы сумасшедший? Осмелюсь доложить, я сумасшедший, раз вам это угодно». «Я генерал медицинской службы», — заорал воротник с золотым шитьем. «Чистое жульничество», — ухмыляясь, возразил новобранец. «Типичный случай потери памяти», — вмешался в разговор лейтенант медицинской службы. «Он поносил и самого императора». «Какого?» — спросил воротник с золотым шитьем. «У нас есть только один!» — вскричал солдат. «Совсем не так уж глупо звучит», — заметил воротник с золотым шитьем. «Прошу вас, послушайте его несколько дольше», — обратился лейтенант к генералу. «Только совершенно нормальный, ненормальный может говорить людям в глаза такую правду, такую наглую правду». Золотой воротник так сердито воззрился на лейтенанта, что тот от страха чуть не откусил себе язык. Зато солдат, не смущаясь, заорал с восторгом: «Ура! Я же чувствовал, что меня сейчас признают годным к военной службе и пошлют на самый замечательный фронт!» Схватив генерала медицинской службы под руку, он запел «Торреадор, смелее в бой». Так закончился спектакль в ординаторской. Сбросив руку новобранца со своей руки, генерал приказал: «В палату для обследования немедленно». В палате, где лежали обследуемые больные, стеклянная дверь была с двух сторон забрана решеткой. В палате не было ни стола, ни стульев, вообще никакой мебели, кроме четырех привинченных полукоек. «Куда же здесь писают?» — спросил я, входя в палату. Один из трех субъектов ответил: «На санитаров». Второй сказал: «Это правильный парень». А третий возвестил: «Клеомет Берал, Евробокал». Из этого восклицания я понял, во-первых, что третий больной был поэтической натурой, а во-вторых, что он симулянт и, следственно, явно мой коллега. Двое санитаров, с которыми я пришел в палату, приказали мне раздеться. При этом, естественно, все вновь увидели бабушкино ребро. «Что это такое?» — спросили они. «Ребро моей бабушки», — сказал я, не покривив душой. «Что? Ребро покойницы? А, по-вашему, я должен носить на шее ребро живого человека?» «Стало быть, некрофил. Ты любил свою бабушку. Разве я стал бы иначе носить ее ребро? К сожалению, мы должны взять его у тебя». Солдат встал на колени перед санитарами и начал молить: «Это ребро, о высокочтимые господа, мой амулет. Оно спасает меня от болезней, помогает мне в беде. Без него я не смогу пойти на фронт. К тому же он еще и фетишист. Исключено, мы не можем оставить тебе ребро. С его помощью ты наделаешь дел. Ребро мы обернем в вату и сохраним до тех пор, пока тебя не пошлют на фронт». «А если меня вообще не пошлют на фронт?» «Пошлют, дурачок. В конечном счете все там будем. Весь мир превратился сейчас в один сплошной фронт». Санитары ушли, я остался с тремя больными, находившимися на обследовании. «Будь внимателен», — прошептал один из них. «Они наблюдают за нами через потайной глазок. На потайных глазках держится все государство. Лишь только ты начнешь вести себя как нормальный, они посадят тебя в палату к сумасшедшим, под они мы подразумеваем тех истинных сумасшедших. Для них сумасшедшие мы, для нас — Они. Если сумасшедшие считают человека нормальным, они сажают его в сумасшедший дом, — сказал второй коллега. Нормальным с нашей точки зрения, конечно. А если мы, люди нормальные, считаем человека сумасшедшим, — сказал третий, который говорил абракадабру в рифму, — то можно быть уверенным, что он и впрямь сумасшедший, иными словами, что он с их точки зрения вполне нормален. «Не так-то легко здесь ориентироваться», — заметил солдат, которого теперь тоже одели в сине-белый полосатый балахон на голое тело. «Зачем тебе ориентироваться?» — спросил его первый коллега. «Ты ведь сумасшедший». «Но разве нас не подслушивают в довершение всего?» «Конечно, подслушивают. Кроме глазка для подглядывания, существует еще щель для подслушивания». Но если ты говоришь нечто нормальное, то есть вполне открыто шпаришь правду, с тобой не случится ничего дурного, ибо тогда они наверняка сочтут тебя дураком или же полным кретином. Перед глазком для подглядывания ты должен вытворять Бог знает что, ибо это конкретные поступки. На них они обращают внимание. Что касается подслушивания, то в этом они ничего не смыслят. Слова для них — абстрактные категории. Чем умнее ты говоришь, тем более таинственным и непонятным представляешься им. В общем, веди себя как дурачок, но говори при этом как умник. Я немедленно показал нос своему собеседнику. «Прекрасно», — сказал второй коллега. И тут же спросил, «Смеешься ты?» «Ясно, как божий день». В этом заведении цитировать Шекспира считалось верхом идиотизма. «Вовсе нет», — ответил я, радуясь тому, что люди интеллигентные так легко могут найти общий язык. «Нет, брат, скорее плачу». «Хорошо», — подхватил первый коллега. «Этот у нас будет Ромео, тот Джульетта, а ты будешь кормилицей. Репетируем сцену из второго акта. Кормилица где-то на заднем плане. Я режиссер. Наша публика разместилась за глазком для подглядывания. Итак, начинаем. Кто же ты, что под покровом ночи подслушал тайну сердца? Певучим голосом сказал первый мнимый больной. За стеной раздался шорох. Режиссер прошептал. Они хотят нас одурачить. Делают вид, будто уходят. Но они все равно не перестанут наблюдать за нами. Итак, продолжаем. Джульетта, твоя очередь. О, не клянись, луной непостоянной, луной свой вид, меняющий так часто. Шекспир, Ромео и Джульетта. Перевод Щепкиной Куперник. Стой. Эти слова не надо говорить так мягко. Произноси их тоном приказа. Джульетта, правда, пока еще воздушная фея, но в ней уже проглядывает ворчунья. Это следует почувствовать. «Что она, собственно, имеет в виду?» — отвечая Ромео. «Хватит молоть языком. Я должна на тебя полагаться». «На сегодня довольно. Завтра мы будем репетировать Гамлета». Вскоре после этого в палату притащили пятую койку, и сразу же у нас появился новенький, довольно опустившийся тип, который вел себя как бесноватый. «Внимание!» — зашептал мне на ухо мой первый коллега. «Он просто притворяется. На самом деле он совершенно нормален. Он только изображает сумасшедшего, думает, что мы попадемся на его уловки и выдадим себя. Если бы они и впрямь считали его сумасшедшим, то привинтили бы пятую койку к полу. Но у нас всегда что-нибудь да забудут, и это воистину счастье для людей». Санитары ушли, и безумный сразу прекратил свое кривляние. «Ну вот, дружочки, сейчас можно поговорить по душам. Посвятите же меня поскорее в ваши обстоятельства». «Да-да», — с удовольствием согласились все три старожила, — «скоро принесут обед». Мы и докажем тебе свою дружбу. Можешь съесть наши порции. Мы тебя даже сами накормим. Да нет же, дружочки, это вовсе не обязательно, мне достаточно моей собственной порции. Да нет же, дружочек, мы не дадим тебе умереть с голода. Лучше сами поголодаем. Мы четверо. Они включили и меня в свою игру. Мы четверо и без того объявили голодовку. Зато тебя мы накормим до отвала. Ты у нас превратишься в огромного жирного борова. Станешь настоящим здоровяком, без всяких изъянов, голодным на все 100, и отправишься на самый замечательный фронт.